Глава 57. Договорить эта древняя лживая тварь не успела. Я приговорила его раньше. Метнулась со своей фантастической даже для вампиров скоростью, вцепилась в пульсирующую вену на шее, сглотнула хлынувшую в меня кровь, и что-то неосязаемое, но удивительно вкусное и знакомое. Дернувшись от боли, гад ухмыльнулся, не отводя взгляда от Лоренда, прожигая его своей ненавистью и презрением. Старик, пытающийся из последних сил удержать власть, не допустить к ней тех, кто захочет и сможет изменить обычаи, идущие из глубины веков и мешающие двигаться вперед. Всегда и везде, в любом обществе есть такие старики. И агрессивная молодежь, типа той же кровавой розы, мечтающая сбросить с себя ярмо, но при этом не знающая, что станет делать со своей свободой. А еще есть опытные, умные, расчетливые и гибкие, такие, как мой Лоренд. Кому даром не сдалась вся эта власть и идущая с ней под руку ответственность? Они уже богаты и счастливы. Но из уважения к своему народу они впрягутся и попрут вперед к общему светлому будущему. Если бы старики не задумали уничтожить моего первого, я бы ни за что не влезла в эти политические дрязги. Мы могли бы спокойно жить, никому не мешая и ни во что не вмешиваясь. Но со временем так оно и будет, когда угроза мне и моей семье исчезнет. А пока я вспомнила, где и когда мне повезло насладиться похожим энергетическим коктейлем. И словно наяву услышала голос Коули: «Северное солнце ярче западного». Только тогда кровосос умирал почти минуту. Этого нельзя допустить. За минуту можно наговорить столько лишнего. И тут древний резко обернулся, оскалив клыки. Его руки потянулись к моей шее, но я успела перехватить их и сжать за запястье. Мы оказались буквально скованы друг с другом. Взаимная ненависть витала вокруг, мешая дышать. Мама дорогая, вот только драки в зале юстициария сейчас и не хватало. Быстрая тень метнулась к нам с того места, где стоял Архонт. Это смазанное движение отвлекло не только меня, но и моего противника. Он на миг ослабил хватку, и я с жадностью вцепилась в его запястье, вгрызлась, разрывая кожу, царапая зубами кость. И успела вернуться к Лоренду до того, как Архонт оказался рядом с упавшим лицом на стол и рассыпавшимся по нему пылью древним монстром. «Всем стоять!» Голос древнего ледника буквально заморозил зал. Вампиры послушно застыли статуями. Даже я на миг задержала дыхание. Видимо, собрат Джозеф подхватил некий невиданный вирус от собрата Себастьяна, произнес Архонт, медленно проведя пальцем по пыльному столу и разглядывая оставшийся след. Собрат Себастьян тоже осыпался пылью после слушания в Петербурге, где попытался дать ложные показания по делу собрата Лоренда. Конечно, осыпался, раз не получил второго глотка моей крови. Надеюсь, больше никто не заразится этой неведомой болезнью в ближайшее время. И он посмотрел прямо на меня, чуть шевельнул густой бровью и, едва заметно, дернул уголком рта, то ли улыбнулся, то ли спрятал саркастическую кривую усмешку. Очень сложно разбираться в мимике неандертальцев. По моей спине медленно стекала струйка пота. Мне только что вынесли строгое предупреждение, как нашкодившие девчонки. Мол, я все понял, но на первый раз прощаю, а больше хулиганить не смей. Я сжала руку Лоренда и попятилась к выходу. Мой первый не стал противиться и последовал за мной. Что удивительно, никто из других юстициариев не пытался нам помешать. Все стояли как загипнотизированные тяжелым взглядом Архонта. Шаг, еще шаг, вот и двери. И тут в них появился пес Комарильи с Болеславом на руках, вынурнув откуда-то сбоку. Страшная оскаленная мумия мало походила на живого вампира. Мерзкого древнего я опознала только по мантии и приметным туфлям из крокодиловой кожи. Однако эта мумия что-то тихонечко хрипела, то есть была еще жива. Честно говоря, помогать ему не хотелось. Но это было в наших же интересах. Его же не просто так мумифицировали и не пустили на заседание, а чтобы не позволить рассказать правду. Я оглянулась на Лоранда, поймала согласие в его глазах и в который раз вспорола собственное запястье о клык сушеного кровососа. Интересно, как быстро подействует. Пес едва успел положить вампирский сухарик на пол, прежде чем тот вновь превратился в прекрасного молодого подлеца. «Кто на тебя напал, собрат?» — с сочувствием спросил подошедший к нам архонт, взявший на себя функции главы заседания. Удивительно, но никто из членов юстициария не возражал. «Дочь!» — едва слышно прохрипел Болеслав, диковато косясь на меня. «Другая дочь Гекаты приказала». «Другая?» Я даже неандертальца не постеснялась отодвинуть от болящего и вцепилась в лежащего вампира обеими руками. Показалось, что какая-то часть моей силы переходит в него через прикосновение. Он с каждой секундой выглядел все лучше, значит, скоро сможет говорить более внятно. «Я слышал разговор. После того, как меня ранили кинжалом, отравленным сентум мортом...» Болеслав отстранил пса и сел, опираясь спиной на стенку. «О том, что меня должны отвезти в Лондон, к неизвестной госпоже, и та сделает меня послушным. И все говорившие очень сильно боялись эту госпожу. Это слышалось в каждом слове, в дыхании. Даже сам собрат из Комарильи боялся, хотя именно он приказал отравить меня и доставить госпоже». «Так». Я встала и выразительно посмотрела на Лоранда, а потом перевела взгляд на архонта. «Он ведь древний, как хобот мамонта. Значит, сталкивался с такими, как я. Для него та же Греция с ее божественным пантеоном и дочерьми Гекаты, новодел и детский сад». Архон тоже смотрел на меня. Но глаза у него были непроницаемые, как булыжники, принесенные в долину ледниками. Немного подумав, он коротко кивнул и... ушел. Интересная история. Может, стоит его догнать? «Не спеши», притормозила меня Роксана, а Лоранд удержал, молча обняв со спины за плечи. «Я уже отдала приказ задержать всех, кто прибыл с собратом из Комарильи. Мы тщательно допросим их». «Если справимся», — я прижалась к Лоранду, согреваясь и успокаиваясь. «Думаю, мне стоит заняться этим лично, а вы пока закончите с оправданием». И я кивнула на Болеслава, пока еще даже не успевшего упомянуть о своих интригах против Конфи. Хмырь из Комарильи, как и тот, что напал на Коулли, были почти равны мне по скорости и силе. Совершенные люди из другого, более старого гнезда. Ничего, со временем и мое гнездо станет таким же сильным и совершенным. Но сейчас моя задача — защитить всех. Не хочу никого потерять. Пусть это вампиры, Роксана, неважно. Все равно они как будто бы мои через нее. Так что, поцеловав Лоранда в губы так стремительно, что он не успел возразить, я сорвалась с места и сквозь свой гиперсон полетела туда, откуда доносились слабая смесь запахов. Сентум морт. Старейшина из Комарильи, знакомая вкусная нотка. С каждым шагом аромат становился плотнее. Стоит завернуть за угол, и я его настигну.